Дорогие радиослушатели, добро пожаловать на очередную радиобеседу из серии «Основные библейские доктрины». Сегодня мы продолжаем беседу на тему «Трагедия человека. Грех и потерянное владение». Стих 6, 3 главы книги Бытия показывает акт неповиновения и последствия греха, а также указывает на три пути, по которым искушение и сегодня наступает на человеческую расу. Этот стих можно сравнить со словами апостола любви Иоанна, который он написал в своем первом послании в главе 2, стихах с 15 по 17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Первое послание от Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стих. В этих стихах упоминаются похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Именно эти человеческие слабости использовал змей в своем подходе к Еве в райском саду. Что касается похоти плоти, Ева увидела, что дерево хорошо для пищи. Что касается похоти очей, дерево было, по словам Писания, приятно для глаз. И что касается гордости житейской, дерево было вожделенно для Евы, потому что оно давало зрение. И таким образом, этими тремя путями искушение взяло верх над Евой. Женщина впала в грех и соблазнила своего мужа принять участие в ее грехопадении. Эти три пути, по которым искушение приходит к человеку, существуют и по сей день. Каждое искушение совершить грех обращено либо к человеческой похоти плоти, либо к похоти очей, либо к гордости житейской, либо действует через сочетание любых из этих трех похотей. Таким образом, вследствие их неповиновения Адам и Ева немедленно потеряли живое общение со своим Создателем. Следующий стих показывает, что как только они согрешили, они начали бояться Бога и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Бытие 3 глава, 8 стих. Эта трагедия, совершенного человеком греха, подвергла мир в тот ужасный хаос, в котором мы находимся сегодня. Господь Бог сказал Адаму: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, то есть от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». Люди, которые не понимают истинной природы смерти, заблуждаются относительно того, что имел в виду Бог, обратившись с этими словами к Адаму. Некоторые считают, что смерть — явление чисто физическое, и что, следовательно, Бог не привел в исполнение свою угрозу в тот день, когда Адам вкусил от запретного плода. Такое понятие о смерти является великим заблуждением. Смерть — это не прекращение жизнедеятельности, то есть прекращение физического существования. Это разделение с источником жизни. Когда Адам согрешил, он был духовно отрезан от общения и дружбы с Богом, который и есть источник всякой жизни. Адам умер духовно. в Новом Завете говорится: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим» к Ефесянам 2 глава 1 стих. Таким образом, совершенно очевидно, что смерть может быть и физической, и духовной. Трагедия человека заключается не только в том, что он отрезал себя от Бога, но также и в том, что он потерял власть над землей в пользу сатаны. Вместе с грехом в человеческую жизнь вошел также элемент недоверия и сомнения в отношениях друг с другом. Более того, когда Адам пал, это не только повлекло за собой последствия для него и его жены, но это также произвело глубокие изменения в его душе. Грех породил в его душе склонность к злу, и он передал эту склонность своим потомкам. Этим объясняются проблемы человечества, с которыми людям приходится сталкиваться во всем мире на протяжении всех столетий. Апостол Павел глубоко и подробно разбирает этот вопрос в послании к Римлянам 5:12-21. Он объясняет, что произошло, когда Адам согрешил. Посему, как одним человеком, то есть Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Павел делает это заявление на основании повсеместно наблюдаемого факта смерти. Смерть не является естественным для человека состоянием. Смерть – это результат греха и доказательство того, что все согрешили. Мы видим в том, что все умирают. Павел затем противопоставляет грех и смерть в Адаме благодати и жизни в Иисусе Христе. Послушайте, что пишет он. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». К Римлянам 5 глава, 15 и 16 стих. Заявление Павла достигает своей кульминационной точки в стихах 17 и по 19, где апостол говорит: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Сущность этого заявления состоит в том, что жизнь через Христа или жизнь во Христе зависит от получения обилия благодати и дара праведности от Него согласно стиху 17. Эту же идею можно выразить другими словами. Грех и несчастье человека, и потеря его контроля над миром является результатом его собственного неповиновения бесконечному Создателю. Это неповиновение отрезало нас от источника жизни и счастья и отбросило нас в пучину, созданную нашими собственными руками. Отрезанный от Бога, мы уподобляемся путникам без компаса, заблудившимся в чужом непонятном мире. В послании к Ефесянам говорится, что мы без Христа не имеем надежды и являемся безбожниками в мире. Из-за этого люди сражаются с Богом и друг с другом вместо того, чтобы жить в мире с Богом и со своими ближними. И в этом состоит человеческая трагедия. Если вы еще принадлежите к тем, кто не знает Иисуса Христа, в ком еще нет Божьей жизни, мы призываем вас, исповедуйте свои грехи перед Богом и обратитесь к Нему, чтобы вы смогли войти в ту жизнь, которую дает Иисус Христос всем, следующим за Ним. Мы не обещаем вам легкой жизни. На деле жизнь христианина труднее, чем жизнь неверующего. Однако, Христос предлагает что-то такое, чего ни один нехристианин не может получить. Он предлагает мир с Богом, мир с самим собою и способность жить в мире со всеми окружающими в той мере, в какой это зависит от вас. Это воистину сокровище ложиться в постель вечером и немедленно засыпать, потому что вы правы перед Богом и перед своими ближними. Это ни с чем не сравнимое сокровище, и оно стоит того, чтобы его искать и добиваться. Если вы не знаете Иисуса, исповедуйтесь в своих грехах перед Господом и придите к Нему за очищением и прощением. Трагедия вашей жизни сможет обратиться в торжество и славу в Господе Иисусе Христе. Аминь.